сталкер обогнул баррикаду из мешков и сделал десяток шагов в тоннель. Слышимость тут была лучше, поскольку звук меньше искажался. Вдали виднелись едва заметные мерцания ручных фонарей. Это тоже показалось странным. Если неизвестные организовали атаку на станцию, то какого дьявола обнаруживали себя фонарями? Или это хитрость такая? «Кто там?» — заорал в темноту сталкер. В ответ шум голосов усилился, и Сергей разобрал только «Вашу мать!» «Вашу тоже!» — ответил Маломальский. Из туннеля последовала целая тирада отборной злой брани, однако больше не стреляли. Но самое главное, что Сергей уловил знакомые интонации в самом злом голосе. Улыбка тронула его лицо, и надежда на то, что, возможно, пришла добрая весть, заставила радостно крикнуть: «Лось, ты что ли сахатый? Я, черт тебя дери, дошло наконец!» — послышался возглас. «Я, вашу мать, полчаса долдоню, что это я! Вы там совсем охренели! Кто это?» «Бум!» — ответил сталкер. «Бумажник? Ты? Скотина ты неблагодарная! Мы тебя от вечухи спасли, падла! Лось, я не при делах!» «Чего? Выходи, объясню! Я говорю, я не при делах! Тут салаги на посту! Вот сейчас приду, разберемся!» — послышался голос сталкера. «Ну все, салага, конец тебе!» — смеясь бросил Бум молодому бойцу. «Серега, ну на кой черт ты так, а?» — осуждающе заговорил командир отряда. «На кой черт? Это ты мне говоришь? А на кой черт они тут сидят? Патроны тратить, стреляя по своим? Соляру жечь в генераторе? Что за подготовка такая? Это ведь с тебя спросить надо. Ты их обучаешь. Почему он вообще тут один? Где остальные были, а?» «Во-первых, ты мне не начальство. Во-вторых, смена поста была», — огрызнулся командир. «Смена поста должна происходить на посту», — рявкнул Маломальский. «А не так, что время вышло, и эти, не дождавшись сменщиков, свалили на станцию, оставив тут самого молодого. За такое надо пайки на неделю лишать». «Кого там чехвостишь, бумажник?» — послышался голос Лося. Его отряд вышел, наконец, из туннеля, попав в свет от костра, что горел в обрезанной железной бочке. Сталкеры были грязные и злые. На шеях снятые маски противогазов, покрытые пылью лица в потеках пота. Лось, высокий, с узкой бородкой, но наголо бритый сталкер с огнеметом за спиной, презрительным взглядом оглядел бойцов. «Тошнотики, вашу мать!» — прорычал он. «Кто тут по нам палил?» Сталкер из отряда Лося по кличке Кемпер, худой и даже выше командира ростом тип, свирепо посмотрел на бойцов. Потом он вытянул из наплечной кобуры, надетой поверх экипировки, Стечкин, щелкнул предохранителем и стал водить стволом, направив его на людей. «Кемп!» — громко сказал Маломальский. «Чего?» — угрюмо ответил тот, не поворачивая головы и продолжая выцеливать жертву. «Ты знаешь правила. Не направляй оружие на своих. А мне, знаешь ли, так хочется кому-нибудь из них башку в дуршлаг превратить. Но баста!» — устало проворчал Лось. «Не стоят они драгоценные пули, Кемпер. Пошли домой. Морду лица помыть охота». И он двинулся по шпалам в сторону станции, а отряд последовал за ним. Последним был Кемпер. Он смачно харкнул перед собой, выражая этим полнейшее презрение к бойцам внутренней безопасности, и, демонстративно уперев руку со Стечкиным себе в плечо, пошел за группой. «Слышь, сахатый, а что с Сенькой Кубриком?» — крикнул Сергей, догоняя. «А, все с ним», — мрачно ответил Лось, вглядываясь в шпалы. «Мы нашли куски его комбеза, да один ботинок. Все в крови. Вот и думай».